Вокруг разговоров об интеллигентности. Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. Образованность живет старым содержанием, интеллигентность – созданием нового и осознанием старого как нового. Больше того, лишите человека всех его знаний, образованности, лишите его самой памяти, то есть при всем этом он сохранит восприимчивость к интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории, вкус в искусстве, уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека, ответственность в решении нравственных вопросов и богатство, и точность своего языка, разговорного и письменного, вот это будет интеллигентность. Конечно, образованность нельзя смешивать с интеллигентностью, но для интеллигентности человека огромное значение имеет именно образованность. Чем интеллигентнее человек, тем он больше образован, и тем больше его тяга к образованности. И вот тут обращает на себя внимание одна важная особенность образованности. Чем больше знаний у человека, тем легче ему приобретать новые. Новые знания легко укладываются в запас старых, запоминаются, находят себе свое место. Приведу первые пришедшие на память примеры. В 20-е годы я был знаком с художницей Ксенией Половцевой. Меня поражало ее знакомство со многими известными людьми начала века. Я знал, что Половцевы были богачами, но если бы я чуть был больше знаком с историей этой семьи, с феноменальной историей ее богатств, сколько интересного и важного я мог бы от нее узнать. У меня была готовая упаковка, чтобы узнавать и запоминать. Например, того же времени. В 20-е годы у нас была библиотека редчайших книг, принадлежавших Ионову. Я об этом где-то писал. Сколько новых знаний о книгах я мог приобрести, если бы в те времена я знал о книгах хоть бы немного больше. Чем больше знает человек, тем легче он приобретает новые знания. Думают, что знания толкутся, и круг знаний ограничен какими-то объемами памяти. Совсем напротив. Чем больше знаний у человека, тем легче приобретаются новые. Способность к приобретению знаний – это тоже интеллигентность. А кроме того, интеллигент – это человек особой складки, терпимый, легкий в интеллектуальной сфере общения, не подверженный предрассудкам, в том числе шовинистического характера. Многие думают, что раз приобретенная интеллигентность затем остается на всю жизнь – заблуждение. Огонек интеллигентности надо поддерживать. Читать и читать с выбором. Чтение – главный, хотя не единственный, воспитатель интеллигентности и главное ее топливо. Не угашайте духа. Изучить иностранный десятый язык гораздо легче, чем третий, а третий легче, чем первый. Способность приобретать знания и самоинтерес к знаниям растут в каждом отдельном человеке в геометрической прогрессии. К сожалению, в обществе в целом общая образованность падает, и место интеллигентности занимает полуинтеллигентность. Воображаемый разговор впрямую с моим воображаемым противником-академиком в гостиной Узкого. Он: «Вы превозносите интеллигентность?» А сам в своей речи, передававшись по телевидению, отказались точно определить, что это такое. Я: «Да, но я могу показать, что такое полуинтеллигентность. Вы часто бываете в Узком?» Он: «Часто». Я: «Пожалуйста, скажите, кто художник этих картин 18 века?» Он: «Нет, эту я не знаю». Я: «Конечно, это трудно. Но какие сюжеты этих картин? Это легко». Он: «Ну, не знаю, какая-нибудь мифология». Я: «Вот это отсутствие интереса к окружающим культурным ценностям и есть неинтеллигентность». На своем вечере в Останкине, показывавшемся по телевидению, я высказал мысль по поводу того, что нельзя притвориться интеллигентным. Можно притвориться добрым, щедрым, даже глубокомысленным, мудрым, наконец, особенно если цедить слова, попыхивая трубочкой, но интеллигентным никогда. По этому поводу я получил интересное письмо от Кладона, члена Союза писателей, Союза кинематографистов. Приведу выдержку из этого письма. «Наверное, многие пишут вам с благодарностью за высказанные спокойные и серьезные мысли и оценки на встрече в Останкине. Они мне важны и близки, как и многим. Но я пишу, в частности, правда, очень важны. Среди прочего, вы привели привлекшие вас определение интеллигентности, как сказали услышанное недавно. Именно недавно, этой зимой, я его высказал на вечере артиста Леонида Оболенска, поводя на него потребность зрителей видеть на экране интеллигентного человека. Мне доводилось его приводить неоднократно и неизменно так же бурно, как и в Останкине, на него реагировала аудитория. Пишу об этом не для восстановления авторства своего, ибо оно мне не принадлежит, но, зная вашу дотошную требовательность ученого к цитатам, сообщаю имя автора. Лет 25 назад, а то и более, в личных беседах с Александром Петровичем Довженко, споря с отождествлением интеллигентности с образованностью, он сказал: «Вот мой дед, неграмотный крестьянин, но была в нем народная интеллигентность», и, посетовав на возросшую приспособляемость людей, с горечью добавил: «Ведь трус может притвориться храбрым, злодей — добрым, негодяй — героем, праведником, лишь нема возможности никак притвориться интеллигентным», и последовали пример. С тех пор я часто приводил его, поразившее меня высказывание великого писателя и режиссера. Рад был его слышать и от вас. Непосредственность культуры и культура непосредственности. Культура всегда искренна. Она искренна в самовыражении. И человек культурный не притворяется чем-то и кем-то, разве только тогда, когда притворство входит в задание искусств, театрального, например. Но и в нем должна быть своя непосредственность. Вместе с тем непосредственность и искренность должны обладать своего рода культурой, превращаться в цинизм, выворачивание себя наизнанку перед зрителем, слушателем, читателем. Всякого рода произведение искусства делается для других, но истинный художник в творчестве как бы забывает об этих других. Он царь и живет один. Одно из самых ценных человеческих качеств – индивидуальность. Она приобретается от рождения, дает судьбой и развивается искренностью. Быть самим собой во всем, от выбора профессии до манеры говорить и до походки. Искренность может быть в себе воспитана.